Александр Волков, «Куда исчезли хетты?». Они бросали вызов великому египетскому правителю Рамсесу II. Они заключили первый в истории мирный договор. Они покорили большую часть Передней Азии. Со своими политическими противниками они обходились на удивление мягко, щадя их жизнь и отправляя в изгнание. 3000 лет они пребывали в забвении и вот возвращаются. Открытие хеттской державы стало одним из важнейших событий в археологии XX века. С 15 по 13 века до новой эры это была величайшая держава Ближнего Востока. «Бог грозы, города Хатусы, господин мой, и вы, боги, господа мои, так все совершается». Из молитвы царя Мурсили. Вот и южный берег Турции. Я в любопытстве веду карандашом по карте. На север, вдаль от туристского шума, к другому побережью. Карта археологическая, турецкая, и потому значки монументов, руин, раскопок, а Малая Азия испещрена ими, задерживают мое внимание. Читаю: Хатусса, столица хеттского царства. И помнится мне, что 500 лет хетты владели всей Малой Азией, а потом исчезли. Их след — мой маршрут, думается мне. Их тайна — мое заглядывание в книги с надеждой хоть что-то понять. Добро пожаловать в Хатуссу. «Плоскогорье Малой Азии», — писал английский хеттолог Оливер Герни, в известном смысле является продолжением русской степи. Местный климат суров. Летом степь выжигает солнце, зимой на нее обрушиваются снегопады и дует северный ветер. Недаром греки, даже поселившись в Синопе или Трапезунде, старались не удаляться от побережья, чтобы в любой момент сесть на корабли и бежать из дикого края. Когда в 1905 году историк Хуго Винклер из Берлинского университета, получив по почте подарок, клинописную табличку на незнакомом языке, отправился в турецкую деревушку Бозакёй, где ее нашли, но и представить себе не мог, в какой глуши окажется. Ориенталисту решительно не нравилось на востоке. Днем было слишком жарко, ночью холодно. Он жаловался на клопов на постоялых дворах, на ужасную лошадь и неудобное седло. «Как можно жить в этом диком краю?» – ворчал немецкий профессор. 19 октября 1905 года Винклер, в первый раз осмотрев руины невдалеке от деревни, увидел участок, огороженный каменными стенами. Чуть дальше по склону взбирались циклопические стены, стояли огромные камни, ворота с каменными львами, целый город, давным-давно покинутый. Поперечники он достигал километра, по античным меркам это был очень большой город. Не мешкая, Винклер взялся за раскопки, а уже через 3 дня начались проливные дожди. Надо было срочно покидать деревню. Его переполняла радость. Он вез с собой 34 таблички с таинственными письменами. Небывалая удача. Летом 906 года раскопки продолжились. Однажды Винклеру принесли табличку, написанную на хорошо знакомом ему аккадском языке. Договор Рамсеса, возлюбленного Амоном, великого царя страны египетской, героя с Хатусили, великим царем, правителем страны хеттов, своим братом. Превосходный договор мира и братства, дающий мир до вековечности. Из тьмы веков выступил могущественный правитель, диктовавший свою волю фараону, сражавшийся с ним и разделивший с ним почти весь известный тогда мир. Это был звездный час Хуго Винклера. Во все времена подлинники подобных документов хранились лишь в царских архивах, а архивы — в столицах. Значит, он открыл столицу державы, давно исчезнувшей с карты мира, столицу страны хеттов. Так над домишками деревни Богаскёй вознеслась тень великого города — Хатуссы. Так значит, добро пожаловать в Хатуссу. И тут же кровь, огонь, удары мечей, стоны и крики, царский дворец, пожираемый огнем. Так исчез их народ. Так погибла Хатусса около 1200 года до новой эры. Всего за несколько десятилетий до этого хеттская держава была на вершине своего могущества. Трудно представить, что вскоре эта процветающая цивилизация внезапно исчезнет, почти не оставив следа в памяти других народов. Когда, наконец, Хатуссу нашли и начались раскопки, археологов удивило, что им почти не встречались предметы из золота и серебра, украшения из драгоценных камней, статуи. Город был дочисто разграблен врагами? Нет, скорее, эвакуирован. В последние годы ученые лишь укрепились в этом мнении. Может быть, все-таки Хатусса постепенно пришла в упадок, и сами хетты во главе с царем покинули ее, вывозя оттуда все самое ценное. Они покидали город не в спешке. Переезд был тщательно спланирован. Вопрос только куда? Куда была перенесена хеттская столица около 1200 года до новой эры? Да, говорит немецкий археолог Юрген Зеер, все находки свидетельствуют, что Хатусса постепенно пришла в запустение. Сожженные здания были пусты еще до пожара. Хатусса потеряла статус столицы еще до падения хеттской державы. Но что за причина массового исхода? Известно, что в конце XIII века до новой эры в царской семье после 2,5 веков затишья возобновились династические споры. Придя к власти, Супилулиума II, последний известный нам царь хеттов, потребовал от сановников принести ему клятву. «Я буду защищать лишь потомков моего господина Супилулиумы. Я никогда не поддержу другого человека». Археологи нашли не одну такую табличку. Тем временем в северных районах страны начался голод. Набеги каскеев, племен, живших в горах, лишь ухудшили ситуацию. И, наконец, из-за массового переселения племен и народов в конце Бронзового века изменились торговые пути. Начавшийся распад империи нельзя было остановить, и хеттский царь с подданными покинул столицу. Турецкий археолог Экрем Акургал так реконструирует проходившие тогда события. Когда Троя пала, для фракийских племен, населявших Балканский полуостров, открылся путь в Малую Азию. И последствия их вторжения следует признать катастрофическими. Цветущая страна превратилась в пустыню, и вплоть до становления Фригийского царства в VIII веке до новой эры на этой территории не было ни одного города. Прежние лежали в запустении, а строить новые было некому. Вот и добро пожаловать. А хозяев и след простыл. Царь сложил вещи, запер дворец и храмы и отбыл в неизвестном направлении. До сих пор никто не знает, куда. Так пропажей царя и двора кончилась многовековая история хеттской державы. Великих властителей Востока ждали 30 веков забвения. Империя, царство, федерация. По меркам того времени хетты не были жестокими. У них, подчеркивал Оливер Герни, полностью отсутствовала страсть к пыткам и насилию, которая так явно проглядывает в победных анналах ассирийских царей. Побеждая врага, они не попирали его, покоряя, не истребляли. Они правили твердой рукой, но дипломатично, так, чтобы жители завоеванных земель уважали новых правителей, повиновались им, но не из страха. Я напрасно разглядываю карту и читаю надписи возле значков руин, раскопок, монументов. Нет хеттских городов, стерты временем и не найдены человеком. Это подтверждают и специалисты. Мы слишком плохо знаем географию Малой Азии бронзового века. Историки называют около 1400 хеттских городов, известных им из текстов. Археологи же не могут показать на карте и дюжины городов. Они не расширяют зону поисков. Выходит, археологическое открытие хеттской державы – задача 21 века. А ведь это было могущественное царство, и простиралось оно от Восточной Анатолии до Эгейского моря на западе и от Черного моря на севере почти до Леванта. Оно поглотило когда-то сильное царство Митани, подчинило Северную Сирию, колонизовало западную окраину Малой Азии и граничило с владениями Египта. Завоевательная политика хеттов была необычной для того времени. Соседей они стремились присоединить с помощью дипломатии, а не оружия, заключая договоры с их элитой. Немецкий историк Ева Канца Киршбаум называет такую политику гениальной. Она требовала минимальных затрат, а значит, была экономически очень выгодна. Именно так были присоединены Каркемиш, Тархунтаса, Алалах, Угарит и Хальпа. Миролюбием проникнуты и хеттские хроники. Хетты отмечали прежде всего, какими средствами они пытались уладить назревавший конфликт, какие переговоры вели с противной стороной, пишет другой немецкий историк Франк Штарке. И если никакие мирные требования не помогали, хеттский царь предупреждал своего противника: «Боги станут на мою сторону и решат дело в мою пользу». Хетты не требовали с покоренных земель непомерной дани. Чаще всего не покушались даже на суверенитет. Договор предусматривал, что прежний царек по-прежнему оставался у власти, а в будущем гарантировалась передача власти законным наследникам. Аннексированная территория теряла право лишь на проведение независимой внешней политики, да и то не всегда. Таким образом, держава хеттов вовсе не напоминала восточную деспотию, где монарх правил единолично и была скорее федерацией, где царь исполнял обязанности президента, была чем-то вроде Соединенных Штатов Азии, древнего мира. Хеттское царство действительно было устроено по федеративному принципу. И еще привлекательная черта. Хетты очень серьезно относились к договорам, заключенным с соседями. Если договор будет нарушен, страшно было для них не то, что обиженный царь начнет войну, а то, что боги, перед ликом которых клялись, могут отвернуться от бесчестного правителя, и тогда на страну обрушатся беды. Когда небесный порядок нарушен и боги оскорблены, тогда вершится страшное. Сын убивает отца, брат губит брата и истребляет себя всякая плоть и кровь. Потому тексты договоров хетты почитали как святыню. Их высекали на табличках из серебра, золота, железа, хранили в храмах, а в дворцовые архивы отправляли копии на глиняных табличках. Именно они и дошли до нас. Когда царь был первым среди равных. Особенно примечательно, что правитель аннексированной территории, новой федеральной земли, заключал договор не с хеттским царем, а со страной хеттов. Очевидно, что у хеттов, опять же впервые в истории, возобладала идея верховенства государства над фигурой конкретного правителя. Царь не правит страной, а служит ей. Таков очевидный смысл этого юридического оборота. После сказанного уже не вызывает удивления, что первая известная нам конституция также появилась в стране хеттов. Именно этим словом «конституция» можно назвать указ царя Телипину около 1500 года до новой эры, реформировавший систему передачи власти в стране, детально описавший действующие органы управления и четко разграничивающий их полномочия. Царь – символ единения страны. Тулия – совет старейшин, куда входили братья и сыновья царя. Они исполняли обязанности министров, были советниками, командовали армией. Панкус – собрание воинов. Первоначально Панкус представлял собой лишь собрание членов рода, но постепенно в это собрание стали входить как высшие сановники, так и воины. Власть в стране хеттов принадлежала всему царскому роду, а не одному лишь монарху. Члены Панкуса занимали ключевые посты в управлении страной. Царь был «primus inter pares», первым среди равных. На заседаниях Панкуса решались вопросы управления страной, и правители присоединенных федеральных земель, отмечает Франк Штарке, были равноправными членами этого собрания. Панкус был еще и своего рода древнейшим конституционным судом. В случае чьих-либо провинностей, преступных речей или прегрешений перед божеством, царь испрашивал мнение Панкуса, прежде чем судить преступника. Это же собрание решало в спорном случае вопросы престолонаследия. Панкус напоминал германский тинг. Подобный институт был в то время совершенно неизвестен на Древнем Востоке. Разграничение полномочий, предложенное царем Телипину, успешно прошло проверку временем, сохраняясь в хеттской державе в течение последующих 300 лет, вплоть до ее падения. Но почему хетты были так не похожи на окружавшие их народы? «Увы, мы не знаем», — говорит Ева Канцак Киршбаум. «Мы не погрешили бы против истины, сказав, что хетты — это народ тысячи идей. Немного ли удивительных традиций? И все-таки упомянем еще две». Хетты были народом тысячи богов. Такое название за ними закрепилось с легкой руки археологов. Хетты одинаково уважительно относились к своим и чужим богам. У них наблюдался и духовный федерализм. Многих своих богов они заимствовали у других народов. Прежде всего хаттов, древнейшего населения Малой Азии, и хурритов. Это народ, создавший государство Митани, одну из крупнейших держав мира в середине второго тысячелетия до новой эры. Сейчас подобную духовную открытость мы наблюдаем, пожалуй, лишь среди приверженцев индуизма, древнейшей религии, созданной индоевропейцами. Но сколько все-таки богов было у хеттов? Стоит ли доверять расхожей фразе «народ тысячи богов»? В лучшем случае, пишет немецкая исследовательница Маргарита Римшнайдер, ученые могут насчитать несколько сотен. Да и из известных нам божеств большинство представляют собой местные разновидности одних и тех же. У хеттов не было календаря. Хеттские летописцы никогда не сообщали точные даты. Их таблицы о мужественных деяниях царей пестрят пометками «на следующий год». Но с какого года вести отсчет? Долгое время хеттская хронология висела в пустоте. Хетты не отсчитывали события своей истории от определенного момента времени и, в отличие от других народов, не отмечали время правления своих царей. Если бы у хеттов не было соседей, мы вряд ли установили бы, когда существовали сами хетты. Греки сохранили традиции хеттов. Ядром хеттской державы на протяжении всей истории была Малая Азия. Уже в бронзовом веке Малая Азия играла особую роль в мировой истории. На ее побережье скрещивались два важнейших торговых пути древности – морской, что вел из Эгейского моря в Черное, и сухопутный, из глубин Азии на Балканы. Здесь соединялись Восток и Запад, европейские инновации сливались с новшествами, принесенными из Месопотамии и Ближнего Востока. Местные жители впитывали новые идеи, развивали, совершенствовали их, обменивались ими с жителями соседних стран. Отсюда новаторские идеи проникали в Микенскую Грецию. Позднейшие религиозные культы Малой Азии несомненно, несут на себе отпечаток хетских ритуалов. Некоторое время, вплоть до начала новой эры, еще сохранялся и хетский язык. На нем говорили на западе и юге Малой Азии от Карии до Киликии. Хетские мотивы исподволь проникли в сочинения греческих поэтов, сказки и легенды местных народов и распространялись по всему свету. Многое из того, что мы считали подлинно греческим, будь то лира певца или султан на шлеме воина, засвидетельствовано уже в поздних хетских рельефах. Не внешнее сходство важно, но оно подает знак. С лирой по свету странствует песня, со шлемом — бог войны. Так в какие же странствия пустились хетты, покинув столицу? Известно, что после распада хетского царства на юго-западе и юго-востоке Малой Азии образовались три новые державы, притязавшие на роль хранителей векового наследия – Каркемиш, Тархунтаса и Мира. Здесь хетские традиции сохранялись вплоть до VIII века до новой эры. Сюда из северных областей Малой Азии бежало множество хеттов. К сожалению, сохранилось слишком мало текстов, относящихся к эпохе сирийско-хетских городов-государств. И почти все, что мы знаем об истории хеттов в ту эпоху, мы узнали из ассирийских аналов. Мы даже не знаем, куда именно переехала хетская столица. Нет ни одного письменного упоминания об этом событии. Архивы позднейших хетских царей не найдены. И где их искать? Археологи не сумели даже найти столицу царства Мира. Не знают они и расположение столицы Тархунтасы. Где находился Каркемиш, известно, но вести раскопки невозможно из-за политической ситуации в регионе. Древний город оказался на границе Турции и Сирии. На его территории пролегает минное поле. Тысячи лет хетской истории погребена под руинами одной из этих столиц. А может быть, разгадки многих тайн хранит некий другой архив, лежащий в любом районе Турции. Приходится уповать лишь на случайную находку. Вместо послесловия. Итак, путешествие закончено, следы хеттов найдены. Благодаря письму, чудесному способу запечатлевать и великие события, и обыденную жизнь. Последние три десятилетия чтение хетских текстов стало привычным делом. Удалось прочесть уже более 20 тысяч клинописных табличек, найденных в одной лишь Хатусе. Это стало подлинным открытием хетской цивилизации. Еще несколько тысяч табличек отыскали при проведении раскопок в других хетских городах Малой Азии. Мы знаем не так уж мало. Цены на скот и украшения. Мы знаем, что градоначальник хетского города был обязан следить за тем, чтобы ворота были заперты на ночь, и никто не разводил открытый огонь. Мы знаем, что жрец, ежели он возлежал ночью на ложе со своей женой, на следующее утро был обязан пройти очистительную церемонию. Мы знаем, что предметы, приносимые в жертву богам, хеты должны были передавать жрецу или его домашним, дабы те сами распоряжались ими, причем жертвенные дары категорически запрещалось продавать. Мы знаем порядок проведения религиозных праздников, они исчислялись десятками. Мы знаем многочисленные заклятия и молитвы, текст которых позволяет проанализировать психологию хеттов. Знаем способы лечения болезней, названия кушаний и напитков, методы приручения лошадей. Мы могли бы даже командовать царской гвардией. Нам известно, где и какие караулы выставляются во дворце, кто сопровождает царя, когда он покидает дворец. И знаем, что должен делать часовой, если, охраняя царя, почувствует, что его желудок переполнен. Все это нам поведали клинописные таблички. Быть может, никогда, вплоть до новейшей истории человечества, люди не любили так много писать по самым разным поводам, как в бронзовом веке. Никогда не изобретали столько алфавитных систем, никогда не составляли столько библиотек. Похоже, мы отыскали пока лишь малую часть из написанного тогда. 20 000 текстов Хаттусы открыли нам мир удивительной цивилизации. Однако многие документы еще ждут своего открытия. 5 самых знаменитых памятников Хаттусы. Библиотека. До открытия архива в Эбле именно библиотека Хаттусы считалась древнейшей в мире. Она находилась в царской крепости, возведенной на вершине скалы. Здание ее было 2-этажным и достигало 32 метров в длину. На этом месте найдены 1000 глиняных табличек и их фрагментов. Первоначально они, книги, стояли на деревянных полках. Особые таблички указывали названия книг, стоявших на полках. Имелись также каталоги. Храм. Все постройки города меркнут на фоне крупнейшего храма Хаттусы. Храма бога грозы и богини солнца Аринны, двух главных божеств хеттского пантеона. Его план, как и весь план Хаттусы, выдает любопытное своеобразие хеттской архитектуры. Весь город, как и отдельные здания, возведен совершенно асимметрично. Даже главный вход в храм расположен не посередине одной из стен, а смещен в сторону. В отличие от греческих храмов, в хеттском были окна, и днем он освещался солнечным светом. Возможно, в глубокой древности хетты поклонялись своим богам на открытом воздухе, и молиться в полумраке у них было не принято. Стена. Хаттуса располагалась в горах среди скал и ущелий, представлявших собой естественное укрепление, заметно отличаясь от других древневосточных мегаполисов. Археологи считают ее самым неприступным городом Древнего Востока. Хаттуса была обнесена циклопическими стенами, сложенными из громадных камней, длиной до 2 метров, неправильной полигональной формы, прилегавших друг к другу без строительного раствора. Подобные стены были и в Микенах. Высота стен Хаттусы, построенных уже к 1400 году до новой эры, достигала 6 метров, а ширина — 8 метров. Вероятно, над ними была возведена еще надстройка из сырцового кирпича, но она не сохранилась. Крепостные стены Хаттусы состояли из 2 расположенных рядом стен, промежуток между которыми был засыпан щебнем и камнями. Другие города хеттов также были окружены подобными стенами. Экрем Акургал справедливо называл хеттов лучшими строителями крепостей на Древнем Востоке. Особенно хорошо Хаттуса была укреплена с юга, поскольку южный склон плато был пологим. Северный круто обрывался вниз, образуя естественную защиту. Львиные ворота. В крепостной стене было несколько ворот. Хорошо сохранились лишь восточные царские и западные львиные. С обеих сторон ворота были защищены прямоугольными башнями, их можно было реконструировать по имеющимся изображениям. Наиболее известны львиные ворота. Их охраняют 2 сидящих льва. Правый сохранился почти целиком, левый сильно поврежден. Своими открытыми пастями они отгоняют от города злые силы. Зернохранилище. В различных частях Хаттусы были устроены огромные подземные хранилища зерна. Так, во время раскопок 90-х годов прошлого века было найдено зернохранилище, запасов которого хватило бы, чтобы прокормить в течение года 30 000 человек. Здесь еще лежало несколько тонн обугленного зерна. 3 хеттские традиции, которые мы привыкли считать греческими. Образ Зевса. Число известных нам хеттских мифов пока невелико, но и эти немногие подчас поразительно напоминают более поздние греческие. Вот одна из версий мифа о змее Илуянке. Он победил бога грозы и отнял у него сердце и глаза. Чтобы отомстить змею, бог взял в жены дочь бедняка и родил от нее сына. Повзрослев, тот женился на дочери Илуянки. А бог грозы напутствовал сына: «Когда придешь в дом жены, потребуй у них мое сердце и мои глаза. Так и случилось. Ему их отдали. Когда бог грозы вернул себе прежнее обличие, ему удалось победить змея Илуянку. В греческой мифологии известна история противоборства Зевса и змееподобного Тифона, ужасного стоглавого чудовища. В борьбе с ним Зевс лишился сухожилий на руках и ногах, но его сын, бог Гермес, вернул их отцу. Миф о происхождении богов. В хеттском мифе о царствовании на небесах действует Кумарби, хурицкий отец богов. На небе поочередно царствуют боги Аллалу, связанный с нижним миром, и Ану. Могучий Кумарби, склонившись у ног Ану от шумерского Ан, неба, стоял перед ним, словно стольник, еду ему подавал. 9 веков миновало, и Кумарби восстал. Этот миф удивительно напоминает Теогонию, древнегреческого поэта Гесиода. Там поочередно царствуют Гея, земля, и Уран, небо. Могучий Крон свергает Урана и порождает бога-громовержца Зевса, а тот, в свою очередь, побеждает отца. Можно предположить, что и хеттский миф, его концовка нам неизвестна, тоже заканчивался победой бога грозы над могучим Кумарби. Обнаруженное сходство убеждает, что греческий миф о происхождении богов, вероятно, имеет хурицкое происхождение, а Зевс-громовержец, прежде чем вознестись на Олимп, успел в другом обличии поцарствовать в стране хуритов и хеттской державе. Погребальные обряды. Оливер Герни тщательно исследовал хеттский и греческий гомеровские погребальные ритуалы. Выяснилось, что у них много общего. Тело сжигается, погребальный костер тушат, заливая напитками. Кости окунают в масло или обкладывают жиром. Кости заворачивают в льняную ткань или в дорогие одежды. Их кладут в каменное помещение. Совершают тризну. В Греции этот погребальный ритуал появляется лишь по окончании Троянской войны. Три самые странные гипотезы, связанные с хеттами. В одном из хеттских мифов описано извержение вулкана Санторин. У хеттов есть миф об исчезновении бога Телипину. Без него начались бедствия. Облака пыли застлали окно, дым заполнил дом, огонь в очаге был погашен, боги задыхались. Овцы задыхались в овчарне, быки задыхались в хлеву. Увяли растения, деревья увяли и не пускали побеги, засохли луга, пересохли источники. В стране начался голод, люди и боги умирали. Не напоминает ли это, как писал немецкий исследователь Иоганн Леман, извержение вулкана? Возможно, миф отразил события, случившееся около 1520 года до новой эры, сравнительно недалеко от страны хеттов. Катастрофическое извержение вулкана на острове Санторин. Оно породило волны невероятной высоты, отмечал греческий геолог Ангелос Галанополос. Эти волны затопили берега Восточного Средиземноморья, полностью разрушив все города и селения по всему Эгейскому побережью. Троянская война была греко-хеттской войной. Наш журнал уже писал о конфликте между хеттами и микенскими греками из-за малоазийского порта Милета – Милованды. В конце концов, греки потеряли Милет. Тогда они попытались завоевать плацдарм в другой части полуострова – в Трое, Вилусе или Иллионе. Это богатый, цветущий город давно привлекал их внимание. Они устремились в поход. Может быть, навстречу им двинулась армия хеттов. Может быть, война греков и троянцев на самом деле была войной греков и хеттов. Историки отмечают несколько любопытных стихов Одиссеи. «Так Эврипила, Телефова сына, губительной медью он низ проверг, и кругом молодого вождя все китейцы пали его». В этих стихах китейцы, хетты, а их вождь Эврипил, сын Телепину, Телефа, чье имя было распространено среди хеттов, и Астиохи, сестры троянского царя Приама. Эти строки означают, что племянник царя Трои командовал армией хеттов и погиб, защищая город. Кому ж доверить эту армию, как не хетту? Кто ж тогда его дядя Приам, хетт или их союзник? Среди китейцев больше всего грекам знакомы были жители Велуссы, Трои. Поэтому они могли всех хеттов звать троянцами, как в наши дни всех выходцев из бывшего СССР зовут русскими. Великое хеттское царство ученые отыскали всего 100 лет назад и долго удивлялись, как прочно оно было забыто. А может быть, его никогда не забывали, помня под именем Трои. Тень пограничного города накрыла целое царство. Хетты стали немцами. Почему же в Малой Азии после падения хеттской державы не осталось хеттов? Куда они исчезли? За 100 лет исследований появлялись самые неожиданные версии. Вот одна из них. Ее изложил на страницах книги «Хетты. Народ тысячи богов» Иоганн Леман. Для этого он обратился к давнему прошлому германцев. Римлянин Тацит, описывая германские племена, упомянул и хаттов. Этот народ отличается особо крепким телосложением, сухощавостью, устрашающим обликом, необыкновенной непреклонностью духа. По сравнению с другими германцами, хатты чрезвычайно благоразумны и предусмотрительны, и, что совсем поразительно, и принято лишь у римлян с их воинской дисциплиной, больше полагаются на вождя, чем на войско. Это германское племя жило между реками Рейн и Везер, там, где сейчас лежит федеральная земля Гессен. Конечно, созвучие имен выглядит простым совпадением. Может ли древний культурный народ, потерянный в Малой Азии, 1000 лет спустя объявиться среди диких германских племен? Гипотеза кажется надуманной, но есть некоторые факты. Археологи давно находят в Европе изображение бога, восседающего на быке. Их встречают по берегам Дуная и Рейна, и даже в Англии и Италии. Особенно много таких находок сделано в Анатолии. Хетты любили изображать бога грозы, главного своего бога, именно в такой позе. Если теснимые народами моря хетты скрылись на Балканах, а оттуда направились в Центральную Европу, где со временем растворились среди соседних племен, то они не могли не взять с собой в путь единственную надежду и опору – фигурки своих богов. В конце концов, полудикие греческие пастухи, которых встречали путешественники пару столетий назад, тоже ничем не напоминали наследников эллинской мудрости, как и неприметное племя хеттов, потомков народа, основавшего великую державу Бронзового века.